Потрешь мою грудь, посмотри мне внутрь, ты увидишь там все. Все горит огнем. Через день будет поздно, через час будет поздно, через миг будет уже не встать. Если к дверям не подходят ключи, вышибить двери плечом. Мама, мы все тяжело больны. Мама, я знаю, мы все сошли с ума. Мы все тяжело больны.